Несколько времени спустя пронесся слух, а затем весь мир облетела изумительная новость. Хотя известие распространялось уж не так быстро, как раньше, потому что телефон работал лишь кое-где, беспроволочный телеграф действовал еще хуже, а воздушные корабли не могли подниматься в густой жгучей атмосфере, летали очень низко, и катастрофы были частым явлением. Тем не менее, с возможной быстротой стало известно объявление Шелома и Задота в напыщенных выражениях, что он обладает тайной возвратить планете чистый воздух, воду в изобилии и прежнее плодородие. «Вернулся золотой век», — заявлял Шелом Эйзодот. «Не будет более смертей и болезней, а все живущие теперь на земле и признающие могущество Шелома Эйзодота, сына сатаны, будет жить вечно, красивым и здоровым, наслаждаясь всеми земными благами». Затем появилось объявление, предлагавшее желающим вкусить эликсира вечной жизни явиться на большую площадь перед дворцом Шелома на следующий день, и там произойдет первая раздача. На заре, в виде первого опыта, обладатели первобытной эссенции обрызгали ее воздух, и действительно атмосфера получила голубоватую окраску и почувствовалась приятная свежесть. С утра прибывшая толпа, наполнившая площадь с прилегающими улицами, тотчас заметила перемену в температуре и с восторгом заключила, что обещания Шелома исполняются. Перед дворцом на длинных подмостках стояла бочка с розоватой, слегка парившей жидкостью и бесчисленное множество уже наполненных таинственным напитком стаканчиков. С безумной жадностью бросилось это людское стадо к подмосткам и начало осушать приготовленные стаканы, но тут произошло нечто неожиданное. Едва первые из прибывших проглотили предложенный напиток, как упали замертво, и следующие за ними в ужасе отступили. В первую минуту всех охватила паника, но потом толпа рассвирепела, и послышались крики: «Он хочет отравить нас, чтобы освободиться от нас!» И взбешенные люди бросились на Шелома и Мадима с намерением растерзать их, так что те с трудом спаслись бегством во дворец, и массивные двери захлопнулись за ними. Тогда толпа бросилась на предполагаемый яд, разбила стаканы и опрокинула катку, и когда от прикосновения жидкости у многих появились ожоги и раны, ярость еще более усилилась. Тем не менее, однако, Шелома боялись. Никто не осмеливался проникнуть во дворец. С проклятиями и ругательствами толпа разошлась, унося своих мертвых и раненых. Спрятавшись за занавесью, Шелом в окно следил за концом сцены. Бледный и расстроенный стоял около него Мадим. И когда, наконец, Шелом повернулся, мрачный, насупив брови, секретарь робко спросил его: «Учитель, не новая ли это опять выходка проклятого индуса?» «Пустяки. Может быть, доза немного сильна. Я еще не привык обращаться с этой субстанцией, и времени у меня нет изучить ее. А сколько эти проклятые скоты уничтожили драгоценной жидкости?» Он подумал с минуту и потом добавил: «Опасно брать еще кого-нибудь себе на помощь. А ночью нам надо, друг Мадим, сделать новый опыт. Мы оросим дворцовые сады, несколько общественных скверов, и особенно аллею на бульваре, где деревья похожи на обгорелые столбы. Посмотрим, что будет». С наступлением ночи, вооружившись пневматическими насосами, вроде употребляемых для поливки улиц, и с большими ведрами приготовленной жидкости, они пошли в сад и полили деревья, лужайки и грядки. По мере того, как мелкие брызги падали на землю, поднимался красноватый пар, и слышался странный треск горевшего сухого дерева. Затем они полили соседний сквер, часть бульварной аллеи, а оставшуюся жидкость на возвратном пути домой вылили в большой, почти высохший пруд в общественном парке. хотя количество таинственной жидкости было очень незначительно, но соединение с водой вызвало непонятное для обоих испытателей явление. Послышался точно взрыв. Вода закипела, как кипяток. На поверхности заходили волны, и уровень поднялся, словно дно пруда выпирало воду. Испытатели были отброшены довольно далеко силой взрыва. Когда же они опомнились от испуга и убедились, что пруд принял свой обычный вид, то успокоились и вернулись во дворец, измученные, но довольные, с любопытством ожидая результатов своей работы. А результаты оказались поразительными и превзошли самые смелые их надежды. Всюду, куда попала таинственная жидкость, в несколько часов появилась роскошная растительность. Высохшие, точно обгорелые столбы деревья аллеи покрылись такой густой зеленью, что образовался зеленый купол, пруд наполнился водой и кишел рыбами, воздух стал приятным и свежим, а мучительная жара прошла. Невероятные изумления и восторг охватили жителей. Особенно поразил всех с быстротой молнии, облетевший город слух, что живыми оказались все те, кого считали умершими, и мало того, что они ожили, а с ними произошло настоящее превращение, все помолодели и поздоровели, глухие слышали, слепые видели, глухонемые говорили и калеки ходили. Болели еще только получившие ожоги. Город был в лихорадочном возбуждении. Все горько сожалели о неосторожном гневном порыве прошедшего дня, а те, кто не успел выпить, были в отчаянии при мысли, что вчера бессмысленно уничтожили такую массу жизненного эликсира. Шелом оказывался, значит, действительно существом необыкновенным, одаренным сверхъестественным знанием и могуществом. Разве он не был на самом деле благодетелем человечества, если на всей планете восстановил плодородие, изобилие, нормальную температуру и, что дороже всего, и излечил все болезни людей и охранил их от смерти? А почему бы ему и этого не сделать, если у всех на глазах бесспорное доказательство его могущества? А между тем его обидели и хотели убить. А что, если теперь он отвернется от неблагодарных и бросит их на произвол судьбы? И легкомысленная, экзальтированная толпа, еще вчера хотевшая его убить, снова бросилась к дворцу Шелома. Но на этот раз с целью прославлять его, благодарить и поклоняться ему. Громкими криками призывал его народ, но он долго заставил себя просить. И когда, наконец, появился на балконе, лицо его было пасмурно, а взгляд холоден и строг. Надо сказать, что там, где накануне была разлита жидкость из катки и стаканов, на всем пространстве, куда только могла дотечь таинственная субстанция, за эту ночь появилась удивительно странная растительность. Целый лесок спутанного кустарника, вроде кактусов, с огромными листьями сантиметров 20 толщиной, обрамленными длинными и острыми, как ножи, иглами и испещренными толстыми кровавого цвета жилками. Местами сквозь темную зелень листьев и низкие бурокрасные толстые приземистые стволы видны были висевшие цветочные луковицы в форме дыни, поразительно походившие на куски мяса, прикрытые серым с фиолетовым оттенком газом. Сила, с которой эти уроды-кустарники выходили из земли, переломала или вырвала и отбросила на довольно большое расстояние асфальтовые плиты, которыми была вымощена площадь. При появлении Шелома на балконе толпа распростерлась и кричала: «Прости нас! Прости нас!» Шелом сделал им для начала строгий выговор, укоряя в неблагодарности и глупости, внушившей ему уничтожить драгоценную жидкость, которая могла бы тысячам человек дать вечную жизнь. Затем, указывая на колючий лес, занявший половину площади, он прибавил: открытая мною субстанция, как видите, обладает таким могуществом, что даже когда ее разлили преступно, она дала жизнь. Разница в том, что когда опытная рука разумно употребляет ее, она вызывает плодородие и изобилие, тогда как бессмысленно и без меры разлитая, она создала таких уродов, какие теперь перед вами. Испуганная толпа молча отшатнулась, и снова послышались крики, рыдания, мольбы о прощении. Тогда Шелон как будто был тронут, и в речи своей объявил, что Люцифер, милосердный владыка, которым он служит, прощает своих ослепленных голодом, жаждой и страхом подданных. Еще он сказал: «Он прощает и забывает ваше кощунство, но вы должны загладить свои ошибки. Ступайте же, восстановите храмы сатаны, зажгите вновь треножники и принесите ему в жертву нечестивых, которые дерзают поносить его имя и уничтожать его могущество. А между тем, какой бог вознаграждал когда-либо своих верных слуг благами, подобными тем, какие расточает вам сатана? Он уничтожил смерть, холод, болезни, а поклоняющиеся ему будут наслаждаться вечной весной и пожинать не сеяв. Нечестивые же, отрицающие сатану, должны быть до последнего уничтожены, им нет места между нами. А так как им не отведать жизненной эссенции, то они останутся смертными и погибнут на костре, или, ха-ха-ха, еще лучше, на кресте, ведь они поклоняются этому символу, так им приятно будет умереть распятыми. Следует только выманить их из тех щелей и подземелий, где они прячутся, чтобы забрать без остатка, и пока мы будем казнить их, пусть тот, кому они молятся, сойдет с неба защищать и спасать их». Речь эта вызвала бурный восторг. Но в то время, как толпа расходилась, направляясь к уцелевшим еще сатанинским храмам, произошло неожиданное и ужасное происшествие. Какая-то женщина, проходившая слишком близко к кустарникам, зацепила с платьем за иглу одного из листьев. Но каков же был ужас присутствовавших, когда они увидели, что лист вдруг выпрямился, подхватил женщину, как перо, и швырнул ее в чащу кустарника. В тот же миг из листьев появились длинные гибкие стебли в руку толщиной, которых до тех пор не замечали. По концам они снабжены были изогнутыми шипами, точь-в-точь руки с когтями. Мгновенно эти живые веревки обхватили и повалили свою жертву, которая неистово кричала, пока все листья не выпрямились, скрыв таким образом конец смертельной драмы, так как крики несчастной стихли. Толпа остолбенела, но находчивый Шелом громко крикнул: «Вот куда мы будем бросать поклонников креста! Эта пытка стоит костра, а гималайские отшельники первыми отведают такого рода смерть!» Несколько возгласов раздалось ему в ответ, но впечатление от случившегося было слишком подавляюще для того, чтобы вновь привести в восторг, и толпа торопливо разошлась, спеша покинуть площадь. Но с этого дня по всей земле закипела лихорадочная деятельность. Шелом непрерывно рассылал огромное количество таинственной жидкости всем областным правителям, и под их руководством производились орошения, оказывавшие изумительные действия. Особенно поразительна была та быстрота, с которой появлялась и развивалась растительность. Всюду, куда только попадала эта необыкновенная роса, бесплодная почва превращалась в цветущие сады. И с такой умопомрачительной быстротой, как будто дни заменяли годы. Волнение в мире ученых было огромное. Тщетно пробовали они анализировать неведомую субстанцию, но она не разлагалась, и состав ее оставался загадкой. Приходилось ограничиться констатированием фактов, не будучи в состоянии узнать причину, а земля действительно обращалась в рай. Растительность была великолепная. Реки наполнились водой и рыбой, всюду забило много ключей, старость исчезла. А помолодевшее, цветущее население казалось полным неведомых до сей поры жизненных соков.